Глава 28. Тарас шел к бабушкиному дому. И чем ближе подходил, тем ноги его шагали все медленней и медленней, пока не остановились вовсе метрах в 10 от знакомой калитки. Забор представлял собой изгородь из длинных горизонтальных жердей в 4 ряда, двор был виден весь как на ладони, сарай для дров, чуть дальше хлев, за самим домом огородные грядки, а уже за ними банька, в которой так любил париться Тарас. Во дворе никого не оказалось, но из открытой форточки доносились приглушенные голоса и музыка, видимо, от работающего телевизора. Это слегка огорчило Тараса, если уж не в сам дом, то во двор зайти ему очень хотелось. Теперь это делать было неудобно, в доме наверняка отцовская жена, не жил ведь тот 16 лет в одиночку. Конечно, если бы она вышла, он бы ей все объяснил, но вот как раз этого делать и не хотелось. Чтобы он стал говорить, что он сын ее мужа. Ну ладно, допустим, ничего в этом страшного нет, всяко уж она о его существовании знает. Но вот что он здесь в Ильинке делает? Тем более сейчас, когда отец поехал к нему, или тот назвал другую причину отъезда, еще хуже. Что станет говорить Тарас, как будет смотреть в глаза этой женщине, зная, что отца уже нет? Ведь сказать он ей об этом не сможет однозначно. И Тарас стал уже поворачиваться, чтобы уйти, как вдруг дверь дома открылась, и на крыльцо вышел попутчик из поезда. Тарас от неожиданности присел. Мужчина спустился с крыльца и направился к сараю. Уже, разумеется, без костюма и галстука, но в том, что это был тот самый человек, Тарас не сомневался ни мгновения. Он медленно, все так же в присядку, попятился, а когда расстояние показалось ему безопасным, повернулся и выпрямился, чуть не столкнувшись нос к носу с давешней теткой из магазина, назвавшейся Зинкой. «Потерял что, Тарас Артемович?» – насмешливо спросила она. «Да, ключ где-то выронил», — брякнул Тарас, первое пришедшее на ум. «От дом, что ли, ключ?» Зинка, прищурившись, посмотрела в сторону бабушкиного дома. «Так там вон Колька». «Ну да, Колька приехал, гляди-ка. Иди, иди». Подтолкнула она Тараса туда, откуда он только что уползал. «Знаешь Кольку-то? Нет? Вот и познакомишься как раз. Он ведь тебе брат почти. Маруськин сын. Маруську-то знаешь ли? Баба отца твоего». «Нет, нет», — отчаянно заблеял Тарас, пытаясь обойти говорливую Зинку. «Мне некогда, я на автобус опаздываю». «Так ты что, назад поехал? А чего и приезжал-то тогда?» Тут глаза ее засветились вдруг нездоровым интересом. Зинка даже тяжелую сумку поставила на землю. «Ты к Катьке, что ли, приезжал? Никак забыть не можешь. А уж она-то как по тебе сохнет, ой, как сохнет!» Голова Зинки закачалась так, словно та намерилась стряхнуть ее на земь. «И ведь приворожила, поди. Раз прибежал, добилась свою... Ой, парень!» Женщина вдруг злобно выплюнула. «Вот ведь сучка, дрянь такая! Ведьма проклятущая, беги от нее, Тарас! Беги, что есть моченьки, пока не присушила в усмерть! Вот ведьма!» И тут Тарас взорвался. «Сама ты ведьма, дура старая! Да таких, как она, еще поискать! Вернулась к вам сюда после института детей ваших, внуков, учить! Вернулась, потому что знает некому больше! И лечить вас, идиотов безмозглых, тварей неблагодарных!» Тьфу. Тарас сплюнул под ноги попятившейся Зинки и, резко повернувшись, быстро зашагал к Катиному дому. «Пропал парень!» — услышал он сзади жалостливые всхлипы. «Да вела ведьмочка, как есть ум потерял! Хорошо, Лидия не дожила царствия небесное». Тарас снова сплюнул, потому что во рту вдруг скопилась противная горечь. Он понял теперь, каково здесь приходится Кате. Совсем-совсем одной. Даже человек, живущий в лесной глуши или в пустыне, на необитаемом острове, на Луне, да где угодно, там, где нет людей, и то не будет чувствовать себя столь одиноким, как обитающий рядом с ними, но чем-то отличающийся. Не такой, как они, другой. Неважно, лучше или хуже, просто иной. Как же страшно, наверное, Кате в этой озлобленной пустоте, в этом закрытом мирке, где нет места иным, где не такой, как все. Самое страшное ругательство. Неизлечимый диагноз. Когда он подошел к Катиному крыльцу, руки его еще тряслись, и даже колени дрожали. Тарас плюхнулся на доски и достал сигарету. Затянулся так, что сразу истлела чуть ли не треть бумажного цилиндрика. Столбик пепла упал на джинсы, но Тарас этого даже не заметил. Он продолжал думать о Катерине. Ему казалось теперь, что она находится в еще худшем положении, чем они с Галей. Ведь их все-таки двое, даже трое, с Костей. Они любят друг друга. Он любит. Снова поправил себя Тарас. Этого так много для счастья, что все эти мысленные внушения, головные боли, такая, по сути, ерунда, такая мелочь, на которую просто не стоит обращать внимания. Особенно теперь, когда он понял, что любовь побеждает все, а Катя... А что у Кати? Такое вот злобное шипение за спиной? А ведь найдется какой-нибудь умник, еще и дом спалит по пьяни. Сигарета, догорев до самого фильтра, обожгла пальцы. Тарас отбросил ее и достал новую. А что, если все-таки взять Катю с собой насовсем? В их школе есть биолог, но в пятый он слышал, как раз искали вроде бы. Да и она что-то не только биологию преподает, и химию вон, и историю, и географию. Точно, надо брать. Одно плохо каникулы на носу, зачем кому-то летом учитель? И где Катя жить будет, тоже вопрос. Не у них же с мамой. Мама повесится. И тут в голове у него замелькали вдруг такие мысли, что даже челюсть буквально отвисла, и изо рта выпала сигарета. Тарас никак не ожидал, что способен на такое. Нет, не на действия, не на мечты даже какие-то, а всего лишь на мысли. Но тем не менее, они появились, и, как ни гнал их Тарас из головы, носились по ней серыми кошками, но выпрыгивать не собирались. А подумал он о том, что Катерина вполне бы могла поселиться у них, и мама на сей раз и пикнуть не посмела бы, если бы он, Тарас, на Кате женился. А что? А почему нет? Ведь она ничего не забыла, он понял это сегодня. Он видел ее глаза после того, как он, когда чуть было не... Он не настолько глуп, чтобы не разобраться в этом. А разве сам он не ощущал желания, вожделения, находясь рядом с Катей? Уже потом, когда перерезала она нить, по которой командовали Тарасом, то были уже его настоящие желания, определенные, дальше некуда. Ведь Катя очень ему нравится, что скрывать. Ведь прошлое не умирает навсегда, как бы нам этого не хотелось. Так чего же теряться? Катя чертовски красива, красивее Гали, если быть объективным. Она свободна, у нее нет, как у Гали, приданного. Что? Тарас, видимо, все-таки заорал вслух, потому что сидящая на заборе ворона испуганно каркнула, истошно захлопала крыльями и рванула ввысь. «Скотина!» Он вцепился обеими руками в волосы и принялся раскачивать голову, словно пытаясь ее оторвать. «Да за такие мысли тебя! За такое ты достоин!» Тарас не мог придумать подходящего для себя наказания, все казалось ему слишком гуманным. Он почувствовал такую вину перед Галей, словно только что на самом деле облил ее грязью. Тарас вскочил и бросился к двери. Ему нестерпимо хотелось увидеть Галю, обнять ее, поцеловать, спрятать лицо в ее короткие и светлые волосы, вдохнуть их запах. «Я люблю, люблю, люблю ее, только ее, единственную, самую-самую», — шептал он, толкая неподдающуюся дверь. Неожиданно та распахнулась. На пороге стояла Галя, сзади выглядывала улыбающаяся Катерина. «Что с тобой?» — окинула его растерянным взглядом Галя. «Ты что, выпил на дорожку?» «Нет». Тарас почувствовал себя и правда чуть ли не пьяным. «Что-то у Марии случилось? Прогнала?» — нахмурилась Катерина. «У какой Марии?» — совсем растерялся Тарас. Он перевел взгляд с Гали на Катю и обратно и с облегчением понял, что все хорошо. К подруге детства он по-прежнему относился с теплотой и даже больше немножко, чем просто к подруге. Что уж скрывать от себя самого, но любил он все-таки Галю. По-настоящему, больше всего, больше самой жизни. И все-таки как интересно, вот они обе рядом, прошлое и настоящее, брюнетка и блондинка, черное и белое, добро и... Нет-нет-нет. Оборвал себя в ужасе он. Нет никакого добра и уж никакого зла тут тем более нет. Как нет в природе ничего абсолютного, как нет у нее даже этих цветов черного и белого, ведь белый — это все цвета вместе. А черный — отсутствие света вообще. Лишь в сравнении можно что-то понять, как-то оценить то или иное действие, поступок, самого, наконец, человека. Не будь рядом с Катериной Гали, кто знает, не подумал бы он сейчас, что любит эту черноволосую, болотноглазую красавицу. Наверное, подумал бы. Но Галя рядом, и он видит, что любит ее. Для него она нужнее, чем Катерина, нужнее и важнее, чем все. Катя что-то говорила Тарасу, но он ничего не слышал. Он глядел в большие синие Галины глаза и ощущал себя высоко-высоко в бескрайнем вечернем небе. Галя смотрела на него сначала испуганно, потом начала что-то понимать, и губы ее тронула неуверенная улыбка. «Я люблю тебя», — сказал, наконец, он. «Ты лучше всех». Автобус опоздал минут на 40, но здесь это было в порядке вещей, хорошо, что вообще пришел. Водитель, увидев Тараса с Галей, улыбнулся им, как старым знакомым, и подмигнул Тарасу. «Ну чё, помогла, Катька?» «Помогла, спасибо». И Тарас протянул деньги за билеты, но водитель царственным жестом оттолкнул его руку. «Садись». Тарас пожал плечами, однако настаивать не стал. Когда они уселись в конце салона, где не было пассажиров, Галя удивленно шепнула. «Чего это он?» «Не знаю. Он, когда ты сознание потеряла, посоветовал Кате обратиться. Но теперь, наверное, нас друзьями считает». «Или наоборот. Полагает, что мы должны ему гораздо больше». «Да нет, не тот это тип людей», — сказал Тарас. «Ему на самом деле приятно, что он, как ему кажется, помог людям. Это его возвышает в собственных глазах, и щедрость, которую он сейчас проявил, как бы подтверждает это возвышение. Он сам себя зауважал еще больше». «Ты говоришь таким тоном, будто это плохо». «Неплохо, наверное, себя уважать надо в любом случае. Правда, сейчас он сделал нам подарок не за свой счет, так что...» «Да ладно тебе!» – пихнула его локтем в бок Галя и положила голову ему на плечо, довольно что-то промурлыков. Тарас и сам чуть не замурлыкал от счастья. «Ты не спать пристроилась?» «Угу. Теперь ведь можно». «Ты думаешь?» «Катя ведь эти каналы веревочки почикала. Теперь он нас не достанет». «Не знаю. Хорошо бы, но в любом случае его надо искать и найти». Галя снова качнула головой, но уже тише и без слов. Разговаривать в надрывно ревущем мотором автобусе было все равно неудобно. И Тарас решил последовать Галиному примеру, слегка вздремнуть. К удивлению и сожалению, билетов в плацкартный вагон не оказалось. Пересчитав всю имеющуюся общую наличность, Тарас дрожью в голосе попросил кассира сказать стоимость купе. Видимо, удача на сей раз решила повернуться к ним лицом. Денег хватало как раз на два билета с учетом комиссионных сборов и еще немного оставалось. Тарас, взяв билеты, направился к ларьку, торгующим напитками и прочей мелочевкой вроде сигарет и шоколадок, но Галя вовремя его остановила. «Ты куда?» «Купим хоть минералки, не один же кофе лопать». «А домой от вокзала опять пешком потопаем?» «Почему нет? Нам не привыкать». «Нет уж. Я Костику скорее хочу, такси возьмем». «Да?» Поскреб в затылке Тарас и посмотрел на мятые купюры в ладони. «А тут достаточно на такси». «Будем надеяться. Но представь, если не хватит именно той суммы, сколько твоя минералка стоит. Я посмотрю тогда, как ты станешь пустой бутылкой с водителем расплачиваться». Тарас улыбнулся и спрятал деньги в карман. «Ха, расчетливая ты моя». «Я не расчетливая, я просто умная». Поезд отправлялся лишь в половину первого ночи, и у них оставалось еще уйма времени. Галя предложила побродить по вечернему городу, так понравившемуся ей сегодня. Тарас принял эту идею с удовольствием. Сидеть в душном зале ожидания ему вовсе не хотелось. И они пошли. Бесцельно, куда глаза глядят, оказались на набережной, постояли, наблюдая за рекой, рассвеченной огоньками бакенов. В темноте, отражая лишь огни прибрежных фонарей и зданий, она оказалась ленивой и сонной. Но, несомненно, живой, прожившей долгую-долгую жизнь, много повидавшей, но мало помнящей. Ведь нельзя войти в одну реку дважды, вода в ней течет вслед за временем, унося все увиденное с собой. Поэтому река всегда новая, каждый день для нее словно первый. Зато океан, куда вливаются воды, и ее, и сотен других рек и речушек, вот тот настоящий мудрец, кто помнит все. И не важно, что его воды тоже испаряются, участвуя в природном круговороте воды, информация успевает записываться во всей океанской массе, и он, словно сказочный жрец, ждет, когда придет тот, кому он сможет передать свои знания. А потом Тарас поднял голову к небу, по привычке отыскал взглядом полярную звезду, та призывно моргала в вышине. «Ну и чего ты мигаешь?» — мысленно обратился к ней Тарас. «Куда зовешь, куда путь указываешь? Я уже все нашел, чего мне не хватало больше, вы мне не нужны». А ведь и впрямь, подумалось вдруг ему, с тех пор, как он понял, что любит Галю, он ни разу не вспомнил о своей любви к звездам. Неужели и впрямь увлечение астрономией оказалось лишь невольной заменой тому, самому большому и настоящему чувству, которого он был лишен? С одной стороны, даже жалко, ведь звезды — это тоже очень прекрасно. Это тоже настоящее, хоть и совсем по-иному. Ладно. Посмотрел он теперь на восток, на печально мерцающий в созвездии Волопаса Арктур. Не грустите, может, я еще к вам вернусь, но только не так, как раньше, и, возможно, уже не один. Тарас так задумался, что не сразу понял, что говорит ему Галя. Лишь когда она подергала его за рукав ветровки, он повернулся к девушке. «Заснул? Слышишь, где-то музыка играет. Сходим, посмотрим?» «Музыку слушают». «Занудан. Ну, послушаем. Пойдем?» Тарасу было все равно, куда идти. Лишь бы она была рядом. Лишь бы она шла рядом. Поэтому он, не задумываясь, кивнул. Прав оказался не только Тарас, но, как ни странно, и Галя. Эту музыку можно было и смотреть. На площади у кинотеатра с патетическим, но вполне уместным в этом старинном городе названием Русь взметались в темноту неба фонтаны. Но струи не били равномерно, их напор постоянно менялся в такт звучащей из невидимых динамиков музыки. По краям бассейна с фонтанами были установлены мощные прожекторы с цветными светофильтрами, и сияние их тоже подчинялось музыкальному рисунку. Подсвеченные разноцветные струи то расходились широким веером, то опадали по краям, оставляя лишь невысокий пульсирующий ствол воды в самом центре. То рвались вверх все разом, окатывая любующихся зрителей брызгами. Сейчас звучала песня Уитни Хьюстон из фильма «Телохранитель». Музыка и густой сильный голос певицы заворожили Тараса. Он не знал английского и не понимал слов, но был уверен, что поет она о любви. Как подтверждение этого, одна молодая парочка, стоявшая у самого гранитного края бассейна, продолжала самозабвенно целоваться, даже когда брызги фонтана заливали их с головы до ног, подобно тропическому ливню. Но мокрые насквозь парень и девушка не замечали этого. Они целовались, целовались, целовались, а прочие зрители смотрели на них, кто с доброй улыбкой, а кто с откровенной завистью. Тарас смотрел на Галю, та тоже во все глаза наблюдала за влюбленными, и Тарасу очень-очень захотелось оказаться сейчас на их месте. Конечно же, вместе с Галей, только с Галей. А песня достигла своей кульминации. Жизнеутверждающий, ликующий голос певицы взорвался над площадью и метнулся вверх к самым звездам. «I will always love you». Тарас понял все без перевода, и когда струи фонтана, переливающиеся цветной колонной, ринулись следом за звуками в небо, он сгреб Галю в охапку, и губам их не нужно было ничьих указаний и команд, чтобы найти друг друга. Так сладко Тараса еще не было никогда. «Люблю, люблю, люблю» пульсировало в его голове, животе, сердце. «Люблю, люблю» стучало в ответ Галина сердце, толчки которого он чувствовал телом. Они стояли, слившись в одно целое очень-очень долго. Отыграла еще одна мелодия, зазвучала следующая. Лишь тогда Галя отпустила губы Тараса, заглянула в его глаза и сказала: «Я буду всегда любить тебя». Так пела Хьюстон. «Так говорю я. Люблю тебя и всегда буду любить». «Я тоже. Это теперь моя любимая песня. Спасибо тебе за фонтаны». Галя заметно вздрогнула, а Тарас вдруг отвел взгляд и спросил, почти простонал: «Ты ведь это имела в виду? Тогда, когда про него?» «Ты говорил мне, что я глупышоныш», — шепнула Галя, нежно взяв в ладони голову Тараса и поднеся губы к самому уху, касаясь его, будто целуя. «Так вот, глупышоныш не я, а ты. Фонтаны у каждого свои, любимый. И у нас они теперь тоже есть. Наши, только наши. Твои и мои. Навсегда». «Навсегда». Эхом вздохнул он.